Часть вторая. Ковенецк. Глава первая. Дома. «Мам, привет. Слушай, прости, что так поздно. Нет-нет, все хорошо, не переживай. В общем, я не хотела тебе заранее говорить, мало ли, вдруг бы не получилось. Но помнишь, я рассказывала, что у нас практику можно будет пройти в любом аккредитованном здании, где договоришься? Так вот, с эклектикой не получится. Да вообще бредовая причина, из-за того, что я там зарплату получаю. Типа работа и практика — это разные вещи. В общем, мам, я договорилась, что пройду практику в Ковенецких известиях. Минимум месяц, а дальше по обстоятельствам. Ну вот так. Короче, я уже еду. Да, я уже в поезде. Но не говорила, потому что переживала, что не срастется, что в деканате придерутся к чему-нибудь и не выпишут направление. Да я утром уже приеду. Да. Нет, не говори папе, пусть будет сюрприз. Не надо меня Ну, если только у тебя самой будет время. Я скину билет. Мама, ну не надо сейчас суетиться и пир горой устраивать. Тем более я же так рано приезжаю. Если что, я Вадима попрошу встретить. Мам! Мам, да перестань, а? Все хорошо, правда. Нет, ничего я от тебя не скрываю. Успокойся уже. Что за шпионские игры? Ладно, давай, я устала как собака. Буду уже ложиться спать. Тут полный вагон детей, но вроде бы они уже угомонились. Ладно, спокойной ночи. До завтра. Да, сейчас же скину билет. Саша не помнит суматошного дня. Саша помнит вечер и ночь, потому что это слишком хорошо — уснуть в своей постели. Слишком спокойно, слишком славно. Засыпать, слыша за стеной приглушенные голоса родителей, папин смех и мамин сердитый шепот: «Сашку разбудишь!» Это слишком радостно, слишком успокаивающе и расслабляюще. В полусне видеть сквозь прикрытые веки, как дверь отворяется — мама проскальзывает в комнату вместе с лучом света из коридора, садится на постель рядом и гладит по волосам. Молчит, но это молчание нежнее слов. Мама наклоняется и целует, думая, что Саша уже спит. Саша не спит. Саша возвращается в прошлое, возвращается в детство, чувствует такую силу от маминых касаний и поцелуя, что все случившееся кажется ночным кошмаром, который забудется уже к завтраку. Сашу не пугает ночь. Мама поправляет одеяло, уходит, что-то говорит папе. Папа шепчет что-то в ответ. Дверь закрыта неплотно, свет сочится, сочатся голоса и покой. Саша щурится, свет дробится на ресницах, ночь тянется бесконечно. Саша лежит, не шевелясь, под тяжелым и теплым одеялом. Наклеенные на шкаф пластмассовые звезды гаснут. Нащупанный в темноте оторванный уголок обоев возвращает в детство с неодолимой силой. Саша плывет в обратную сторону по реке времени, перемигиваются звезды, поднимается тишина, кругом нет никакого зла. Ночь тянется бесконечно. Голубое и розовое проступают за окном, все еще заклеенным на зиму. За стеклом колышутся ветки березы. Саша вспоминает фотографии подоконника, сделанные в разное время года. У поста с ними было так много комментариев, она даже не ожидала. Может быть, потому что люди любят стабильность? Сезон за окном меняется, но горшки с суккулентами, коробки с книгами и тетради остаются прежними из года в год. Только зимой свет на подоконник падает лунный и ледяной, в марте солнечно-карамельный, в мае ясно-чистый, в августе пыльно-зеленый и спокойный, в сентябре бодрый и холодный, в ноябре крепкий, серебряный, ждущий первого снега. Сейчас свет апрельский, полный надежды, заставляющий трепетать и сиять самые недра тьмы. Ночь движется к рассвету. Саша проваливается в легкий, летящий сон, в посттемпературную дрему выздоровления после долгой болезни. Из кухни доносится запах кофе и сырников с курагой. Саша сквозь сон вспоминает о маньяке. Она с удовольствием и удивлением понимает, что этой ночью не было никаких снов. Она чувствует, что почти благодарна ему за то, что оказалась дома.